Хох, хорошо, Барута-кун, будем считать, что одно очко уважения от меня ты получил. Что ж, вперед, к нашему светлому будущему. Очень надеюсь, что твое видение будущего не погубит нас, Барута-кун, устало вздохнул Шикамару. Как же хлопотно, решил пока не встречаться со своими одноклассниками и уж тем более с Сарадой. Если найдется время, поговорю с первыми, а со второй особой я вообще боюсь встречаться. Я, по своей сути, забрал ее мечту, и со стороны это не выглядит слишком хорошо. С семьей тоже пока решил не видеться. Когда закончу с работой в офисе, сразу заскочу к ним. На улице меня встречали немного странно. Не было ни приязни или, наоборот, обожания. Была лишь гнетущая тишина и небольшие шептания наподобие. И он действительно наш новый Хокаге. Все были просто не готовы к такому. Всех устраивало текущее положение дела, их знаменитый кумир. И тут с неба сваливаюсь я и все переворачиваю вверх тормашками. Одно хорошо, негативно настроенных граждан не заметил, наверное, из-за того, что все же демонстрация силой, то, что я его сын, также неплохой показатель хорошего Хокаге. Работа в офисе шла на полной скорости. Я был словно белка в колесе, которая со скоростью автоматной очереди отбивала документы печатью об отказе одной рукой, а другой подписью о согласии на проведение той или иной процедуры. Кураган отлично помогал в такой ситуации, хоть и нагружал мой мозг довольно сильно. Взяв один из листков, которые я пробил отказом, Шикамару удивленно приподнял брови и добавил: «Отказ на строительство моста, мост не обязателен в той небольшой деревушке. Там и так есть мост, до которого 200 метров. Жители деревни просто хотят получить двойную прибыль от местных торговцев, переходящих через эти пути. Пусть это и выгодно для деревни, но это не выгодно для нашей репутации. Молодец, я все еще поражаюсь, как быстро ты на них отвечаешь. Ты действительно так быстро можешь воспринимать информацию? Мне обязательно отвечать, Шикамару-сан, я тут немного занят. Хай-хай, Хокаге-сама, не стану вам мешать, давай без язвительных комментариев. Да я не, хватит лжи, если говорить откровенно, сейчас мало кто в деревне может меня воспринимать всерьез из-за того, что деревня мало, что знает обо мне. Меня уважают из-за силы, но не могут доверять. Я создал себе тонкий мост из веревки, на которой я пытаюсь удержать равновесие. Первый месяц я буду укреплять его и доказывать свои способности руководителя. На второй месяц создам реформы, а на третий люди свыкнутся с ними, хотят они этого или нет. Звучит очень многообещающе и очень рискованно. В политике всегда существует риск. Это вы с моим отцом создали это гребаное положение, где нужна помощь каждому. Может показаться странным, Шикамару-сан, но моя политика такая. Не обязательно нужно быть лучшим Хокаге и ставить себя на место тех, у кого проблемы, а нужно прямо задать человеку вопрос: что ты хочешь? Большинство людей с легкостью ответит на этот вопрос, но это не работает здесь так просто. Согласен, с некоторыми этот вопрос не пройдет, но если приглядеться к человеку, к его привычкам, к его взгляду и манере общения, то можно найти то, что хочет человек в действительности. Очень просто. Нам необходимо сделать так, чтобы эта гора документов не росла с каждым днем, а наоборот, уменьшалась из-за того, что люди сами могут понять то, что им необходимо. Научить их самостоятельности. Как же ты это планируешь сделать? Вот это уже моя забота. Если все пройдет так, как я планировал, то через месяц я начну приводить в исполнение задуманное. Люди ленивые и эгоистичные существа, и многим, скорее всего, это может не понравиться, но, увы, без этого никак. В момент, когда от кучи документов осталась небольшая половина, мои руки остановились на одном небольшом письме, в котором говорилось о том, что Цунаде возвращается в деревню. Ох, блин, похоже, у меня будут тяжелые будни. Как ты там говорил, Шикамару? Хлопотно. Похоже, у меня будет один очень влиятельный и проблемный гость. Шикамару чуть взглянул из-за спины на письмо и тихо усмехнулся. Эй, это невежливо, между прочим. Может, я возьму отпуск на время или, может, поеду на длительную конференцию в страну Мороза? Да-да, страна Мороза ведь так далеко. К сожалению, просортировав документы, у нас пока не намечаются встречи и конференции из-за смены правительства. Ну, за исключением разве что телевидения, но пока на это нет времени, и я заранее отменил его. Аргх, зачем? Это была такая прекрасная возможность. Сбежать, все страхи нужно встречать лицом к лицу. Барута-кун, очередная насмешка. Его явно забавляет мое положение. Просто, мало кто вообще может предсказать ее реакцию. Стоп, у меня тут еще одна ужасная догадка появилась. Шикамару-сан, а Харуна Сакура все еще контактирует со своим учителем, насколько мне известно. Да, она же ее учитель, как-никак. Какова вероятность того, что она рассказала, что я автор тех самых книг? 50 на 50 или все 100? Ладно, постараемся показать себя с лучшей стороны и сохранить голову на плечах. Ладно, хватит волноваться понапрасну. Это же всего лишь книга, беспечно проговорил я, пожимая плечами, пробивая печаткой о принятии оказания встречи. Книга, не забивайте себе голову лишней информацией, Шикамару-сан, это несколько личное. Да и что-то мне подсказывает, что лучше это обнародовать, чтобы не появилась неприятная ситуация в будущем. И на душе будет спокойно, и никто не убьет ненароком. Ладно, немного отдохнули и обратно за работу. Глава 23. Хэммммм. Внимательно смотрел на документ на своем рабочем столе. Потом перевел взгляд на Шикамару. Потом снова на документ, и снова на Шикамару. Запрашиваешь отпуск, значит, с чего бы это? Я думал, ты хочешь следить за моими действиями 24 часа в сутки, чтобы я случайно кому-то не подписал соглашение о продаже деревни. Ну, за эти несколько дней я уже понял, что бумажную работу тебе вполне можно и самому поручить. Голова у тебя на плечах, да и в некоторых аспектах политики ты даже лучше меня знаешь. Откуда такие познания? Было много свободного времени, отмахнулся я, махнув ладонью, не уходи от темы. Ты не указал причину своего внезапного отпуска. Эх, я просто не хотел беспокоить по пустякам. У нас с Тимари годовщина. Что ж ты раньше не сказал? Я бы даже кровью подписал, если бы у меня чернила в ручке закончились. Семья – это святое, и задерживать тебя я здесь ради такого неопытного мелкого хокаге, как я, не стану. У тебя явный пунктик на семью, да? Все мы люди, Шикамару. Я думаю, причина, по которой ты не озвучил свое заявление об отпуске, кроется в том, что ты втайне хотел, чтобы я отказал тебе в нем. Тебе было бы легче смириться с фактом того, что Хокаге дал тебе отказ и что тебе бы не пришлось много волноваться за меня и за мои решения в твое отсутствие. Я прав, скрыл свое насмешливое выражение за ладонью, так как тот явно не ожидал, что я смогу так просто прочитать его скрытые мотивы. Ты даже ради этого был готов пропустить годовщину. Плохой, Шикамару, плохой. В следующий раз за такое я тебя точно могу наказать. Наказать? Даже не спрашивай как, пока не придумал. Будет тебе мотивация не водить меня за нос, ибо даже отец знает, что меня лучше не злить. Да-да, Хокаге сама. С этого момента никаких недомолвок и скрытых подтекстов. Уважительно поклонился в конце. Ты явно заранее роешь себе могилу, мистер ленивые штаны. Иди уже, пока я тебя пинком не выкинул из кабинета. Я немного был наивен в плане того, что все у меня пройдет согласно плану, быстро и без напряга. Фундамент доверия, о котором я говорил Шикамару, требовалось создать как можно крепче. А чтобы я в глазах алчных и жадных политиков не выглядел глупым мальчишкой, которым можно манипулировать, мне требовалось провести как минимум несколько встреч с теми, кто имеет близкий контакт с деревней. Обширная сеть гильдий торговцев, научный отдел по разработке устройств будущего, совет кланов Канахи, журналисты и так далее и тому подобное. Всем нужно угодить, но при любом раскладе для всех я не собираюсь становиться вторым Наруто. Сразу отмел в сторону журналистов, при каждом удобном случае отказывая любой возможной встрече письменным отказом. У меня нет столько времени, чтобы тратить его на свое самолюбие и эго. В Канаху и так скоро зайдет зверь пожестче всяких там репортеров с Первого канала. За это время, будучи на своей позиции Хокаге, я решил все же встретиться с Сарадой, но не найдя ее ни в обществе Мицуки с Канахамару, ни даже в своем доме, я был в небольшом недоумении. «Прости, сегодня ее снова нет». Это неуверенная улыбка и косой взгляд. «Сакура-сакура, в прошлый раз я не придал этому значению, но мне кажется, что вы лжете. Дайте угадаю, я теперь для нее, словно бомба, которая разорвет ее на части в моральном смысле. Я просто хотел поговорить. Никаких издевок, злых шуток или насмешек, миллиметров, но знаешь, ее действительно нет дома», стреляет глазами в бок, якобы намекая, что нас подслушивают, если она появится, я ей передам. Хорошо, я был бы очень признателен. Все же, этот разговор касательно Хокаге, я был готов ей изложить свой план, но если ее нет дома, то так тому и быть, еще потерпел около 10 секунд, наблюдая за реакцией, но в ответ лишь тишина и попытка Сакуры разглядеть мои дальнейшие действия. Чуть скосив свой взгляд, она лишь неловко молча покачала головой. «Что ж, я никого не заставляю и не тороплю, если таково ее решение. Ты уверена, что не хочешь с ним поговорить? Все же то, как ты избегаешь его уже несколько дней подряд, немного ненормально». Сарада, девочка сидела практически рядом с порогом, сбоку. Подложив свои колени к груди и обвив руками свои ноги, она явно думала о чем-то своем. «Так просто нечестно, чтобы такой безответственный и неотесанный болван вот так просто стал Хокаге. Как он вообще посмел?» Пробормотала она, словно обиженный ребенок. «А ведь она все еще ребенок». Тяжело вздохнув, подумала про себя Сакура. «Знаешь, а ведь Наруто тоже был, как ты выразилась, безответственным и неотесанным болваном, но со временем он стал куда спокойнее, сдержаннее и ответственнее. Пусть способ, которым он стал Хокаге, действительно необычный, но все же заполучил он его законным способом. Знаю это». Слезы, которые неторопливо текли с ее глаз, были причиной ее слабости. Приняла ли она свое поражение так просто? Тогда почему я боюсь заговорить с ним? Я сама не понимаю ничего. Я дура, да, это не глупость. Это просто обида, и возможно, нет, пока рано об этом говорить. Сейчас ты явно не будешь слушать никого, кроме самой себя. Сарада, пойдем ко мне в комнату. Протянутая рука, которую Сарада все же неуверенно приняла и позволила вести себя, сядь на кровать. Скажи, почему ты так яро отрицаешь факт того, что Боруто слаб в твоих глазах? Потому что он совсем не похож на седьмого. Если бы он был хоть немного серьезнее обычного или... Пыталась подобрать она новые слова. Теперь мне все ясно. Снова устало вздохнув, Сакура остановила ее, приблизив указательный палец к ее губам. Вот он теперь стал гораздо сильнее и даже не просто сильным, а чудовищно сильным. Ты ведь сама со мной видела это, верно? Вас разделяет огромная пропасть, и эта пропасть тебя угнетает, выводит из себя. И тебе кажется, что твоя мечта уже более никогда не будет твоей, ведь он забрал ее у тебя. Именно. Он приведет деревню к краху и заставит меня одеваться в костюм кошки. К костюм кошки. С чего ты взяла? Сакура немного покраснела, чуть представив это в своей голове, а Сарада так и вообще походила на красный помидор от смущения. В предыдущий раз он говорил о чем-то подобном. Ты, наверное, подумала о том, что он злоупотребит властью, что с тобой или с деревней произойдут ужасные вещи. Они уже произошли. Эта деревня обречена из-за него. Странно, а ведь прошло уже 3 дня, как он Хокаге, но на удивление ничего не произошло. Чем ты? Если бы деревня в действительности ненавидела его образ правления и то, что он в действительности злоупотребляет властью, то почему не было издано каких-то глупых законов или указов? Почему отряд Анбу или кто-то из Шиноби все еще не пришел по твою душу? Он бы мог в любой момент силой привести тебя в свой кабинет, но он этого не сделал, а лично пришел ради того, чтобы узнать твое самочувствие и прояснить кое-какие детали своего гениального плана. Пусть он и ребенок, но этот ребенок и безответственный дурак, похоже, знает, что делает, и эта уверенность дает мне право верить в него и его желание сделать эту деревню лучше. Почему ты защищаешь его? Защищаю, я привожу аргументы и факты, Сарада. Я просто пытаюсь показать, как это все выглядит со стороны, и трезво оценить ситуацию. Просто успокойся и постарайся ответить на такой простой вопрос внутри себя. Кто для тебя Боруто Узумаки? Сакура, наблюдая за ее застывшим выражением и тем, что она явно ушла в свои мысли, решила все же оставить ее наедине с собой. Друг, соперник, враг, кто он? Я не знаю. Свернувшись на маминой постели в позе эмбриона, она, спокойно вздохнув и закрыв глаза, начала вспоминать прошлые моменты, связанные с ним. Столько разных бесчисленно глупых и, несомненно, добрых моментов, и ни в одном из них он не был для нее неприятен. Скорее, ей просто не хотелось принимать тот факт, что несмотря на то, что Наруто был взрослее, ответственнее и был самым что ни на есть ярким примером лучшего Хокаге, титул был передан его сыну. Так, дело вовсе не в нем. Да, тихо проговорила она мысль вслух, это все из-за меня. Боруто оставлял о себе впечатление того, кто просто хочет, чтобы все вокруг признали то, что Хокаге – это то, что многие видят неправильно. Значит ли это, что после глобальных изменений во власти он планирует вернуть ему этот ранг каким-то образом? Пора перестать убегать от него и, наконец, заняться собой. Этот выскочка смог самостоятельно создать аналог печати моего учителя. Что ж, самое время спросить у нее секрет этой печати и самой научиться ей. Глубоко вздохнув, я, наконец, покончил с последним письменным документом на рабочем столе, и лишь тихое бормотание моего временного коллеги из клана Нара прерывало эту тишину. Сам же я, буквально не моргая, смотрел на эту печать на своей ладони в форме маленького черного ромба. Хотел бы я знать, что это такое и чем мне это грозит в будущем. Не хотел бы я в будущем стать некой бомбой. На обследовании в научном отделе и мой отец молча пожимали плечами и не могли мне даже дать намек на то, что это вообще такое. Не прибавляет это оптимизма как мне, так и моему отцу. Хотя на тот момент он, как всегда, с уверенной улыбкой на лице сказал, что поможет мне, что бы со мной ни случилось. «Приятно, конечно, слышать это от тебя, но как ты можешь помочь с чем-то, чего ты не понимаешь, отец?» Из негативных мыслей в реальный мир меня вызвал вопрос моего наблюдателя. Отказ на включение налога за воду, если просмотреть географическое положение деревни Ветра, что расположено к юго-западу от нас, то можно заметить, что ближайший источник проходит именно через нашу деревню. Дальний источник находится слишком далеко и крайне неудобен для использования, а потому, если мы включим налог на воду, деревня останется недовольна, и может возникнуть бунт. Эта маленькая деревушка и так переживает не самые лучшие времена из-за последнего высохшего урожая. Мы же, как добрая и процветающая деревня, не должны так поступать по отношению к ним, а потому, чтобы наша вода не утекала бесплатно, я отправил предупредительное письмо главе деревни, что отправлю к нему предметы для ремесла и материалы для постройки труб для проведения воды из дальнего источника. За расходы можете не волноваться. После создания ирригационного канала из дальнего источника главе деревни ничего не останется, как в благодарность за нашу помощь поставлять к нам в деревню часть своего продовольствия. Если они откажутся, тогда они выставят себя неблагодарными свиньями. Махнул я просто рукой. Это ударит по их репутации, и мало кто из торговцев будет иметь с ними дела за такой проступок. Слухи, знаете ли, ужасная штука. Сложил руки домиком перед собой, как какой-то злодей из второсортного фильма. Впечатлен. Вы видите альтернативу там, где остальные выбирали между вариантами. Да или нет? Благодарю за похвалу, Мушики-сан, но, пожалуйста, наедине, просто Баруто-кун. Я не люблю, когда ко мне обращаются на «вы», когда мой собеседник значительно старше меня. Что ж, с бумажными делами, я так понимаю, вы закончили. Это прекрасно, теперь только осталось. Договорить ему не было суждено из-за того, что дверь моего кабинета резко была вырвана из своего законного места и отброшена в сторону, а яростный взгляд ореховых глаз уже готовился прожечь во мне дырку. Неужели я действительно совершил нечто ужасное? Раз заслужил такой взгляд, я боюсь спрашивать, за что именно она злится, и, мягко улыбнувшись, все же решил неуверенно поприветствовать Цунаде, бывшую пятую Хокаге. Хах, а ведь в письме было сказано, что она только завтра к обеду прибудет. Вполне возможно, это связано с задержкой со стороны почтовой службы, либо, как один из возможных вариантов, сама Цунаде решила ускорить нашу встречу. Так рад с вами наконец встретиться, Цунаде-сан. Как дорога? Не утомились? А про дверь можете не волноваться, беззаботно отвечаю, запрокинув руки за голову в расслабленной позе. В Хокаге решил поиграть. Я тебе сейчас устрою. Эх, стоило ожидать чего-то подобного. Когда Цунаде Синджу прошла через ворота деревни, она вовсе не ожидала увидеть на скале Хокаге еще одно лишнее лицо. Она даже встала в ступор от этого. Тогда Шизуне, ее верная ученица, тоже проследила за ее взглядом и также, в свою очередь, пораженно на это уставилась. «Шизуне, на меня наслали гендзюцу, и я теперь вижу, что в деревне новые Хокаге». Не заметила никакого воздействия Цунаде сама. Аргх! Зло оскалившись, она резко подошла к одному из местных граждан и, схватив его за край футболки, даже чуть приподняла над землей от злости. «Что здесь творится? Я не понимаю, о чем вы?» «Говорю о той скале Хокаге. Почему там строится новое лицо? Это все из-за мальчишки». «Мальчишки? Да-да, сын Хокаге сражался за этот титул со своим отцом и победил. Никто не смел возмущаться такому, так как за этим следил сам Дайме». «Баруто, Дайме, что за чушь?» «Говорю правду». Видимо, вовремя осознав, что уже переходит рамки, она быстро взяла себя в руки и опустила его. «Лучше все выяснить у самого Хокаге. Я не позволю, чтобы какой-то мальчишка, возомнивший себе невесть что, решил уничтожить все. Прежде, чем предупреждающий прямой удар кулаком достиг меня, я решил задействовать план, связать тело Цунаде, погрузив ее в собственную тень. Остановить разозленную бывшую Каге мне удалось, хоть кулак и остановился почти в нескольких десятках сантиметров от лица. Че что, моя тень, с трудом смогла она повернуть голову, как ты. Скажем так, у меня много особенностей. Я рекомендую вам успокоиться, иначе мне придется оставить вас в таком положении на целый день. Тут я блефовал. Я едва мог сдерживать ее напор. Еще несколько минут и я бы сдался, но внешне я этого никак не показывал. ХМПФ, так слухи о том, что ты победил Наруто, неприукрашенная ложь. Выпусти меня из своей техники. Прямо сейчас, правая ладонь, что все это время была покрыта пленкой тьмы, впитала всю ту густую субстанцию тьмы, позволив женщине двигаться, и все же я не был готов к очередной атаке. Резкий шаг, и ее ладони растягивают мои щеки в разные стороны, отчего мое лицо уже напоминало некий блин. Ай-яй-яй, больно. Цунаде сама, прекратите. Не, ну это уже ни в какие ворота. Хватит смеяться и помоги Хокаге, чертов Мишуки. Простите, Хокаге сама, но если бы я даже мог, я бы не смог остановить ее. Неуверенно почесал затылок. Несмотря на то, что внешне тебе 13 лет никак не дашь, ты решил прыгнуть выше головы и занять это кресло без каких-либо последствий. Да, я знаю, что я делаю, Даттибаса, что вы взъелись на меня. Хокаге, это огромная ответственность, и ты считаешь, что можешь справиться с ней. Еще как, с вызовом выкрикнул я, сдерживая в себе накопленную злость и ярость. Нельзя, чтобы меня вывела из себя какая-то там старая. Взгляд упал на очень внушительную с большой буквы грудь. КХМ. Так, какой там Джирая говорил у нее объем груди? 106 сантиметров. Впечатляет, впечатляет, ничего не скажешь. Помню, как в детстве она порой захаживала к нам в гости, прежде чем решила податься в странствие. Любил вести себя как ребенок и изображать из себя милого смущенного недотрогу. Сидишь такой на ее коленях, а сзади сбоку или спереди ощущается приятная и мягкая такая подушка, от которой меня всегда в сон клонило. Эх, приятные воспоминания. Так, мысли опять не в том направлении. Отпустив, наконец, мое бедное лицо, она устало упала в мое кресло. ХМПФ, сколько ты уже времени на этом посту? 3 дня. То есть относительно недолго. Ты еще будешь на коленях просить Наруто вернуться на свой пост. ПФ. Я даю ему шанс на нормальную жизнь, так что пусть ловит возможность. Ага, помню, как случайно застал довольно забавную картину. Возвращаясь поздно вечером домой, я сделал вид на кухне, что не заметил их весьма странный вид. Помятая одежда, на голове сплошной бардак, а не прическа и улыбки чуть ли не до ушей. Кто-то явно не терял времени даром, пока кое-кто работал, не покладая рук. По какой именно причине ты решил стать Хокаге? Я сомневаюсь, что здесь дело только в твоем отце и твоем завышенном эго. Прозвучит, наверное, немного банально, но чтобы сделать деревню лучше, каким же образом, в твоем понимании, ты хочешь сделать ее лучше? При всем моем уважении к вам, Цунаде сама, это уже мое дело. Может, для вас и для всех остальных я все еще выгляжу, как возомнивший невесть что мальчишка, но я четко представляю себе свою цель. Я не позволю, чтобы вы или кто-то другой остановил меня, потому что когда я начну то, что начну, то наверняка найдутся те, кому это не понравится. Так позволь мне понять, не будь идиотом, Арк. Хорошо, хорошо, только прежде, чем мы перейдем к этой части, мне бы хотелось прояснить некоторые моменты. Вам же, наверное, интересно, что это, указал я на печать на своем лбу, почему это я смог стать Хокаге. Мишуки Нара, я так понимаю, с важной письменной работой на сегодня достаточно? Что ж, можете быть свободны, и благодарю за содействие, вежливо поклонился ему и сопроводил его к выходу из своего кабинета. Что ж, с чего бы начать? Я пересказал ей то, как мое тело в прошлом было разделено на 2 части, как самостоятельно учился, и то, что я смог получить от других, и то, что я смог создать самостоятельно. Лишь предельно аккуратно обходил тему с призраком Узума Кикасом, так как его обещание я все же обязуюсь выполнить, рано или поздно. Теперь мне понятны твои мотивы, и все же ты действительно думаешь, что все это будет так просто. Разве когда-то было иначе? Я лишь надеюсь на вашу поддержку и понимание. Этот мир меняется, и это звание Хокаге тоже должно измениться. Хех, поддержку, ну уж нет, сам сел в это кресло, сам и расхлебывай. Что удалось выяснить о нападавших? Они были из клана Ацуцуки. К сожалению, они не были настроены на дипломатические отношения и сразу перешли к действию. Один из них хотел утолить свой голод, поглотив чакру Биджу, и все мы в его глазах выглядели не более, чем муравьями под его ногами. В общем, неприятный тип, пожимая плечами, спокойным шагом подошел к книжной полке. Кончиками пальцев чуть сместил к себе книгу, отчего там появилась скрытая ячейка с небольшой прямоугольной закрытой коробочкой с маленькими стаканчиками и парой бутылочек крепкого редкого саке, что передается из поколения в поколение среди Хокаге. Может, выпьем за встречу? Откуда ты вообще знаешь об этом секрете? Хокаге все должен знать, с легкой улыбкой приложил указательный палец к носу. Ты еще мал для этого. Тело вполне крепкое и устойчивое к алкоголю, если вы об этом, или вас совсем не мучает жажда. Уж кто-кто, а я-то знаю ее слабость к алкоголю. Вижу, как в ней борются два противоречия. Она даже ноготь большого пальца закусила. Ну, что ж, не хотите, как хотите. Стой, только одну кружечку, не больше. Хай-хай, Цунади сама, я лично за этим прослежу. Как говорится, где одна, там и вторая. И на удивление строгая и ответственная Цунади быстро стала мягче и добрее. Ну, насколько это вообще возможно? Я тоже в свою очередь был немного пьян, но сохранял трезвый рассудок. Отчасти можно было поблагодарить Каю за это, так как она разделяла некоторые мои чувства и тоже чувствовала себя несколько странно. Надеюсь, я не буду выбрасывать молнии в деревню после этого. Все кружится, летает, путается. Смешно, забавно, отозвалась Кая в моем сознании, иероглифами передавая радостные эмоции. МММ, давно я его не пила. Столько времени с тех пор утекло, столько времени, да. Ее взгляд опустился на дно кружки, а ее лицо вдруг резко стало очень грустным. Погрузившись, видимо, в свои не самые лучшие воспоминания, она, возможно, пыталась забыть или же стереть их из своей памяти. Эх, если бы я родился на 40 лет раньше и встретился с ней 20 лет назад, то я наверняка бы влюбился в нее без памяти. Может, кто-то глупо скажет, что для любви все возрасты покорны и любовь бывает любой, но как по мне, реальность такова, что настоящая любовь – это тогда, когда человек готов делиться своими чувствами, будь те плохими или хорошими. Я не испытываю к ней чистой любви, как бы это странно ни звучало, но я заинтересован в ней только в сексуальном плане и никак иначе. И да, я в курсе ее реального возраста и в курсе, что это только благодаря ее технике печати, и что с того, все еще горячая штучка. Предаетесь воспоминаниям? Да, ага, настолько много вещей, о которых хочется забыть. Хех, мне рассказывала Сакура о твоем особом даре. Много увидел, достаточно опасная тема, очень неприятная и поганая. Нужно сворачивать поскорее с нее. Она больше ничего не говорила, нет, а должна, с усмешкой спросила она, на что я слегка неуверенно потер шею, а ее взгляд снова потускнел. Хах, иногда мне кажется, что все, что я делаю, глупо. Увы, я дала обещание одному очень дорогому человеку, что не умру несмотря ни на что. Вам необходимо перестать винить себя в смерти ваших близких. Хоть внешне вы и хотите казаться сильной, но внутри все разрушено и сломано. Разве я могу перестать? Хоть ты и видел, но ты даже не можешь себе представить, каково это — видеть их кровь на своих ладонях и осознавать, что нет в этом мире лекарства от смерти. Везде, куда бы я ни ступала, была смерть или что, что будущее твоего поколения никогда не познает все ужасы войны, которые смогла познать я, дает мне уверенность смотреть вперед. Вы правы, я никогда не смогу понять, каково это, легко соглашаюсь я, аккуратно забирая с ее рук кружечку с недопитым саке. Возможно, никогда не смогу понять, но мне правда хочется, чтобы несмотря на все это вы смогли бы хоть раз посмотреть на свое собственное счастье. Собственное счастье — легко говорить тому, кто не прожил и второго десятка лет, чтобы понять то, что счастья нельзя достигнуть, только пожелав этого. Мы можем долго спорить об этом и, вполне вероятно, вы будете во всем правы. В конце концов, жизненного опыта у вас куда больше, чем у меня, все так же легко соглашаюсь я с ней. Да и к тому же, чтобы я заставлял человека измениться, читать нотации и наставления человеку, который в 3 кхм, то есть чуть больше, чем в 2 раза старше меня самого, глупо. Пожимаю плечами, убирая поднос с чашками и саке, закрываю его крышкой и убираю его в скрытую полку. Именно поэтому я начал писать свои книги. Может, вы и не знали, но я и есть тот самый Такеши-сан. Достал я свою последнюю книгу из внутреннего кармана. Чем грустить по судьбе тех добрых людей, которые отдали свою жизнь ради нас, я решил оставить память об одном из них в этих книгах. Слышали когда-нибудь такое изречение? Даже если человек мертв, если ты помнишь о нем, его память будет жить в их сердцах. И мысль о том, что мои книги позволяют ему жить, приносит мне счастье. Ха-ха-ха, а Сакура ведь писала в своем последнем письме об этом, но я не поверила, чтобы мальчишка 13 лет писал романтическую эротическую новеллу. Кто вообще в это может поверить? Вот теперь на ее лице я заметил уже искреннюю слабую улыбку. Вы читали книги? Ох, еще как, ведь кто пропустит книги, которые были сделаны по его мотивам? Слабая улыбка все больше переходила в теплую. Ты был прав. Когда я читала их, я вспоминала о нем, и мне будто казалось, что он совсем рядом, будто наблюдает. Левый глаз чуть защипал и отдал небольшой болью, и всего на мгновение мне показалось, будто я увидел за ее спиной образ Джирай. Он сидел рядом с ней, облокотившись о кресло, словно дух защитника, и будто слегка усмехался. Образ так же быстро исчез, как и появился, и мне не хватало смелости спросить подробности об этой части ее жизни. Все это выглядело слишком странно. Да, возможно, вы правы. Возможно, он действительно где-то наблюдает за вами. Ну-у-у, в примерочной или в душе, например, засмеялся я, а Цунади слабо ударила меня по голове, и спустя пару секунд тоже чуть засмеялась. Взгляд неосознанно зацепился за разрез ее внушительной груди. Хм, и все же неужели ее печать способна менять структуру тела? Я имею в виду, если вспомнить ее образ прошлого в Хинге, то там не было даже и намека на эту внушительную выпуклость. Что-то мне подсказывает, что этот секрет она унесет с собой в могилу. Да, это в его стиле. Тут она заметила, куда устремился мой взгляд, и я сделал вид, что подавился и решил прокашляться. Чтобы писать подобные вещи, ты должен был иметь хоть какой-то опыт с женщинами. Ну-у-у, у меня был опыт, да. Я там, ну, спрашивал, что там им нравится, что не нравится и так далее. И вообще я уже совсем взрослый, да, я вон, Хокаге стал, и мне можно ходить по делам взрослых. Точно-точно. Положив руки за пояс и приподняв нос к потолку, гордо фальшиво засмеялся. Ладно, взрослый, подойди сюда, я хочу кое-что тебе дать. Не мог предсказать ее дальнейшего действия, и мне как-то не очень хотелось использовать Курага на что-то столь личное. Потому что, судя по выражению лица Цунади, она стала мягче ко мне. Я помог ей что-то осознать, встав в полный рост. Она провела довольно детский поцелуй мне в лоб, как она это сделала Наруто в прошлом когда-то. Спасибо за то, что помог старой женщине осознать всю ценность этих, казалось бы, ужасных воспоминаний. Ни за что, разочарованно протянул я. Это еще что за реакция? Ну, я ожидал чего-то более взрослого. Вы ведь и сами назвали меня взрослым, разве нет? Ишь, чего захотел? Ну, я же фанат Джирайи. Как-никак, чего вы еще ожидали? Могу я исполнить мечту каждого мужчины? Да и угадаю, моя грудь, даже как-то обреченно и устало говорит она. Могу я просто потрогать? Я имею в виду, в детстве я же постоянно мог без зазрения совести сидеть у вас на коленях и довольствоваться этим. Могу я, так сказать, в последний раз, извращенец? Как есть извращенец? Устало вздыхает она в очередной раз. Ладно, но только в этот раз. Понятно, конечно, конечно, я быстро, ну, наверное, сам не знаю, когда уже был так в последний раз взволнован и нетерпелив, как ребенок. Этот момент я решил запечатлеть на всю свою жизнь. Чтобы было удобнее, мы даже пересели на диван. Правая ладонь чуть приподнимает ее левую грудь, как и левая занимает свое законное место. Я, конечно, понимаю, что у моей матери действительно большая и красивая грудь, но у Цунади она была на совершенно другом уровне. Такая упругая и полная. Наверное, именно такая грудь и является идеалом у любителей больших грудей. Я не мог перестать ее массировать и чуть приподнимать. Меня гипнотизировало и поглощало это занятие. В один из таких моментов я внимательно краем глаза наблюдал за ее реакцией. Чуть покрасневшие щеки, взгляд смотрит в пол, а дыхание чуть участилось. А кончики пальцев отчетливо прошлись по ее возбужденным соскам. Неужели она никогда не снимает напряжение, раз даже такое занятие возбудило ее? Ты закончил? Еще немного. Это ведь только на этот раз, Верно, на этот раз руки плавно из ткани одежды перешли непосредственно к самому главному. Пропустив свои руки в разрез на ее груди, я решил стать смелее. С удивленным вздохом увидел, как грудь сделала какой-то странный звук вуам, и явилась мне во всей своей красе. Такие большие, полные и упругие с ореолом розовых чуть торчащих сосков. У меня даже кажется, слюни потекли от этого, и мне пришлось на секунду прерваться, чтобы подобрать свою челюсть и вытереть свой рот. Еще через минуту такого занятия я понял, что я был уже на пределе, и если я сейчас не остановлюсь, то через некоторое время я могу совершить одну очень большую ошибку. «Какую ошибку?» – спросил меня мой внутренний голос. «Если я сделаю это с ней, то я не смогу после этого называть себя мужчиной. Я не могу использовать ее слабость в своих похотливых делах. Разве это так? Ты можешь взять что тебе угодно и кого угодно. Сила и желание правят этим миром. Силы ты добился, и дай тебе желание, ты можешь сделать ее своей, как и Сакуру, не этого ли ты хочешь?» Всего на мгновение я потерял контроль над телом, и я, чуть поддавшись вперед, поцеловал Цунаде. Она поначалу не сопротивлялась, но, видимо, придя в себя, вдарила мне вполне заслуженную мощную пощечину, от которой меня чуть отбросило, отчего я приложился затылком о свой рабочий стол. «Что ты о себе возомнил?» «Не знаю, простите, глупо вышло. Прошу, давайте забудем обо всем этом, хорошо?» Слабо неуверенно улыбнулся, пытаясь игнорировать нарастающую боль в висках. «Больше никогда не притрагивайся ко мне», — выплюнула она эти слова с презрением, быстро прикрывая грудь и выходя из моего кабинета. «Кая, можешь мне ударить током в мозг?» Короткая шоковая терапия и головная боль быстро начала сходить на нет. «Черт, похоже, мое слияние прошло не так идеально, как я предполагал. Сейчас нет времени пока об этом думать. Пусть это и серьезная проблема, но мне необходимо завершить мой план, чего бы мне это ни стоило. Слишком многое поставлено на кону. Я не могу поделиться этим с кем-то из близких из-за того, что они могут при таких обстоятельствах сменить меня на более квалифицированного Хокаге. Скоро собрание Каге, на котором будут обсуждаться новости касательно нападения Ацуцуки и наших дальнейших действий. Нужно собрать полную информацию, предоставить отчет и скоординировать наши дальнейшие действия. Да, так будет лучше всего, замечаю, как правая кисть руки слегка дрожит без моей на то воли. Глубоко вздохнув и выдохнув, я выставил ее перед собой и посмотрел на нее снова. Не двигается, как и положено. Меня еще есть время. Глава 24. Помассировав немного виски, я тяжело вздохнул, в очередной раз тоскливым взглядом осматривая эту гору документов. В дверь настойчиво постучали. «Войдите. Надеюсь, вы не слишком сильно заняты». Хокаге сама был слегка удивлен тому, что Сарада решила прийти ко мне. «Нет-нет, для друзей у меня всегда есть время. Все равно эта куча документов рано или поздно будет разобрана. Итак, перейдем сразу к главному. Какой у тебя великий план?» Скрестила свои руки на груди и подозрительно уставилась. Чтобы ей было проще представить ситуацию, я подозвал ее к себе ладонью и, взяв обычный белый лист, карандашом решил вместе с мыслью передать ей саму суть в виде рисунка.